Но не говори, Джим, что до чешек идти просто лень. Я тешу себя скромной надеждой, что кто-нибудь из вас сходит на базу и принесет мне немножко еды, пару самых ненужных вам пистолетов. О, я ведь не прошу многого, всего лишь пару ненужных, можно даже плохих пистолетов с патронами. Кобры Альфа в левом углу склада мне вполне подойдут. Стоявший дальше всех Бека не удержался и рассмеялся. Остальные сдержанно улыбались. Названные пистолеты нищий никому не давал и берег как зеницу ока. Они были лучшими из всех, что у него были, и самыми новыми. И если не трудно, я также попросил бы обойму к моей винтовке. К сожалению, у меня осталась только одна, из-за происшедшего со мной несчастного случая, и два десятка патронов. Валдис, мой друг, не мог бы ты попросить этого могучего джентльмена Волыну прогуляться до базы? Охотник, а чё ты сам не сходишь? Недовольно проворчал кряжистый Волын. Но было видно, что он готов сходить. Джентльменом его назвали однажды, в юности и в шутку. Всерьез так его назвать мог только вежливый до идиотизма сталкер со многими именами. Я пообещал нищему не приходить на базу, пока не сойдет снег. Почему? Спросила девушка с синими глазами. Сталкер счел возможным послать ей широкую улыбку. Она почему-то нахмурилась. Ах! Он ведь недавно съел горсть снега, пить захотелось, и, видимо, что-то прилипло к зубам. Надо бы пока не улыбаться, потом, когда никто не будет видеть, убрать с зубов эту дрянь. А я и не знаю даже, пожав плечами, признался сталкер. Судя по лицам присутствующих, ему не поверили. Так вы исполните мою маленькую просьбу? Конечно! Валдис хмуро сжимал рукоять обреза и, кажется, хотел что-то еще сказать. Что-то важное, но передумал и, махнув рукой, сказал. Нам все равно сейчас придется всем вернуться. Волына принесет сюда, что просил. Но с первой травой мы тебя ждем. Я обязательно приду, Валдис, кивнул полностью довольный охотник. Бандиты двинулись к базе, прицепив к ногам снегоступы, лежавшие обычно во время охоты под их животами. Сталкер вспомнил только в последний момент. А могу ли я рассчитывать еще на пару снегоступов или лыж? Эй, да все, чего хочешь. Ответил Ваха, замыкавший группу. Ему выпала сомнительная честь подобрать окровавленное тряпье. «Слушай, кого убил, чтоб такой свитер взять?» «Зомби, живого мертвеца», — честно сказал сталкер. «Вах!» — кивнул Ваха. «Я тоже всегда так говорю». Бандиты ушли, а девушка с чудесными синими глазами почему-то постоянно оглядывалась на него. Видимо, он ей понравился, что, конечно, неудивительно, ведь он красив. Если бы еще и кожа была немного другого цвета, ну ничего, это можно исправить летом, позагорать немного. Только в зоне это невинное деяние сопряжено с некоторыми объективными трудностями. Впрочем, преодоление он их может стать очень интересным и любопытным приключением. Именно над этим он и думал, ожидая возвращения Волыни. Первыми, правда, вернулись псы. Они побегали вокруг него. Он не обращал внимания, предаваясь размышлениям и сидя в снегу, так что псы нагло прокинули его всего в этот снег и попытались стащить с него плащ. Охотник изобразил возмущение и стал валять Кута в снегу. Рут, подло подкравшись сзади, опрокинул его прямо на Кута. Они играли словно дети, пока наконец, не заметив маленькую фигурку, быстро приближающуюся к ним со стороны бандитской базы, фигурка бежала на лыжах и была женской. За спиной у нее имелась длинноствольная винтовка и пара лыж. Волына! Вот ведь ленивая скотина! Девчонку послал. Впрочем, Волына не слишком хорошо воспитан, и от него следовало ожидать чего-то подобного. А, к черту! Главное забрать необходимое и добраться до схрона. В лесочке. Только что потом делать? Возвращаться в банду не хотелось. Он там все равно будет на вторых. Нет, ведь есть еще и Валдис, значит, на третьих ролях. Может создать свою банду. А там, глядишь, и в группировку перерастут, и перекрыть кислород долгу, затем смешать их с пылью, следом уничтожить, либо влить в свои ряды свободу, затем расправиться с искателями, прежде выяснив, что именно они ищут. Подмять под себя все торговые операции зеленой полосы, прежде всего, когда-то эти мысли уже посещали его. Только тогда они явно были обоснованы. Наверное, раньше у него была своя банда, а может быть, Может быть. Он обратил внимание, что у девочки на лыжах просто очаровательно подпрыгивает грудь, когда она отталкивается от снега. Что интересно, она делает это без палок и так интересно изгибается всем стройным телом. Он тряхнул головой и поднялся на ноги. Псы немедленно стали у ног. Оба готовы порвать неизвестную лоскуты. Стоит ему сделать жест. «Леди, я очень признателен вам», — сказал охотник, даже поклонившись, когда девушка подъехала совсем близко. Он обратил внимание, что на ее поясе с пистолетными кобурами висят два датчика. Оба в звуковом режиме, и один срабатывает на аномальные зоны, другой — на радиацию. Мысленно он назвал себя идиотом. Ему теперь тоже нужен первый, и всегда нужен был второй. Но вы могли не поддаваться на уговоры или угрозы господина Волыны и напомнить ему, что я умею ломать конечности людей всего одной рукой. Я сама ему грабки переломить могу, сорвав узкий изящный шлем, проговорила девушка. Очень сердитая девушка. Та самая с синими-синими глазами. Такая красивая, прям ангел. Лиза, кстати, скотина, была замухрышкой рядом с ней. «Кончай придуриваться, призрак! Какого хрена ты издеваешься? Простите, но меня уже давно зовут охотник», — прямо наклонив голову, сказал охотник. «И не надо мне грубить. В ваших устах нецензурные слова, конечно же, легко теряют свою неприличную окраску, благодаря бесподобной музыке вашего голоса. Но они отнюдь не красят вас, как юную леди. Кстати, могу я одолжить ваши датчики? Сраженный вашей красотой, я просто забыл о них попросить моего друга Валдиса». «Черт!» – прошипела девушка. «Ну переспала я с ним раз. Да, доволен? Ну что с того? Нахрена ты ушел с базы? Валдис мне нахер не нужен. Сглупила я. Извини». «О, это просто замечательно!» – произнес охотник вежливо. Девушка глупо моргнула глазами. Он тут же все понял. Она явно сумасшедшая. А жаль, очень красивая. А уже с головой не в порядке. Зона. Тут и крепкие мужики в центр весом с ума сходят. Что говорить о хрупкой девушке? Замечательно и прекрасно. Но мне, конечно, жаль, что вы так считаете. Поверьте, прекрасная леди, я очень хорошо знаю Валдиса. Вы совсем не сглупили. Он замечательный человек. Может, немного вспыльчивый, но совсем немного. Я желаю вам удачи и сожалею, что вы чем-то на него обижены. Можно мне датчики взять? Значит, ты так. Она резко срывала принесенные вещи со спины и бросала их на землю. Лыжами чуть не прибила Рута. Тот отскочил, и лишь тихий оклик сталкера удержал его от прыжка. Незнакомка и правда была не в себе. Так вести себя рядом с черным псом мог только псих. Зачем нищий держит таких неуравновешенных людей в банде? Надо поскорее убираться, пока псы не кинулись на нее. «Леди, прошу вас, не кидайте так вещи! Девушка, вы ведете себя возмутительно». «Что?» Она практически визжала. «Ты что, забыл, как меня зовут, ублюдок? А я не могу забыть того, чего не знаю», — по-прежнему пытаясь быть вежливым, сказал сталкер. Но он уже начинал подумывать о том, что было бы не так уж и плохо, если псы съедят ее. Кстати, он голоден и мог тоже немного поесть, особенно вкусными. Ему казались ее ляжки. Мясо на них, скорее всего, нежное и сочное. Может, и правда? «Как не знаешь?» – ошарашенно она смотрела на него своими широко открытыми синими глазами. Голод на время отступил. Все-таки не мог он съесть девушку с такими глазами. Пусть и совершенно сумасшедший. «Оля, я из каблуков. Как же так? Ты ведь еще часто называл меня одиноким каблуком. В шутку. Ребята прозвали каблук. Ну а ты и...» «Девушка Оля». Он обворожительно улыбнулся. «Психами надо вести себя спокойно. Он где-то читал. Не знаю, с кем вы меня путаете, но я бы никогда не позволил себе такую отвратительную выходку. Я никогда не смог бы смеяться над такой прелестной женщиной с таким замечательным именем. Вы спутали меня с каким-то, простите, грубияном. Если же вам так хочется добиться моего внимания к собственной персоне, я буду здесь, когда сойдет снег, и когда вам станет немного лучше». Он осмотрел принесенные пистолеты «Кобры Альфа». «Отлично, босс не поскупился. Для своего самого ценного человека. Это, конечно, не заря. Одна пуля, которая разносила человека на куски, но тоже пистолеты хорошие. К тому же к заре в зоне вряд ли удастся найти патроны. Зарю сделали на основе артефакта, за кордоном. Так, что еще? Обоймы, патроны и, конечно, лыжи без ботинок. На кой ему лыжи без ботинок? А, вот оно что, магнитные ремни. Затягиваешь хоть на босу ногу. А уже в пути система магнитов стягивает ремни так, что скорее нога оторвется от тела, чем от лыжи. Опасная штука. Если что, так лыжу сломаешь или ногу и впрямь вырвет. Но зато не спадет, когда нужно шустро убегать под градом пуль. А если во время бегства в аномалию угодить огненную? Так все-таки вы одолжите мне свои датчики. Они правда мне очень нужны. Девушка молча отстегнула их от пояса и отдала ему. Благодарю вас от всей души. Можно? Он даже взял ее ладонь в свои руки и, стянув с нее перчатку, поцеловал. На тот случай, если, вернувшись, обнаружит, что она ему все еще симпатизирует. Будет весьма интересно после долгих 10 месяцев переспать с девушкой. Собственно, он вообще не помнил, что именно и как там делается. Так что такое приключение точно обещало быть захватывающим. Ты не прикалываешься? Ты и правда все забыл? Ее глаза вдруг наполнились слезами. Миг и лицо решительно закаменело. Однажды ты меня полюбил, сталкер. Я добьюсь этого снова. И поверь, парень, в этот раз ты хрен от меня отбежишь. Я сейчас вернусь, подожди меня, хорошо? Жди. Она упорхнула в сторону базы, ловко лавируя на лыжах, держась своей же лыжни. Она что, с нами собралась отправиться? Рус, ты уверен? Зачем нам балласт? Пожалуй, мы не будем так рисковать. Девушка явно не в себе. А что, если она решит съесть худо? Ты об этом подумал, Рус? А вдруг она очень прожорлива и съест еще и меня? От такой ужасной мысли сталкер быстро прыгнул на лыжи и на пределе своих физических возможностей поспешил уехать. Может, весной, когда с ее головой все будет в порядке, он познакомится с ней поближе. А сейчас бежать. Как и ожидалось, он без особых приключений добрался до схрона. По пути было только 2 мимолетных приключения и 1 неприятный момент. Заключался момент в том, что он не слишком удачно повернул и полетел в снег головой вперед. Все-таки езда на лыжах без палок требует сноровки и тренировок. Он умел так ездить, тело помнил, даже держать баланс, как правильно отталкиваться и тому подобное. Но недаром любому делу нужно уделять время и тренировать уже полученный навык. Он потерял равновесие и упал. Приключения были поживленнее. На него напал зомби. Сталкер лихо проскользнул рядом с ним и врезал по гнилой челюсти. Извиняться не стал, не хотелось останавливаться, да зомби вроде и не обиделся. Он оглянулся, а мертвяк ковыляет в другую сторону. Ну а второе было не такое забавное. Совершенно такого не ожидая, он напоролся уже недалеко от Березняка на группу из 3 подозрительных личностей, все в длинных плащах, скрывавших руки, ноги, в капюшонах и снегоступ. Что-то в них было, не понравившееся ему, что-то тревожное, и он не ошибался. Они все были сумасшедшие, едва его заметили, начали стрелять. Что делать? Он поспешил убраться подальше. Стрелять из винтовки, скользя на лыжах, нельзя. Отдача у нее убойная, и он просто нехило расшибется, грохнувшись на спину, и еще не факт, что попадет. Остановиться? Вы, батенька, с ума спрыгнули? Они с 3 стволов сразу палили. Он убежал, пыльнув 2 раз, не глядя, из пистолета. Все 3 психа выпрыгнули из снегоступов и попрятались то где. А он думал только о том, чтобы псы не полезли за ними. Опасные ребята, они вполне могли ранить Рута или Кута. Собственно, псы и не кинулись на врага. Может, тоже почуяли исходящую от них угрозу. А может, вид улепетывающего друга не вселил в них боевого настроя. В общем, он уехал в лес, через 2 километра, сняв лыжи, залег в буреломе. На тот случай, если сталкеры пойдут по его следу. Там, лежа на снегу, он думал о 2 вещах забавных. Он ведь мог убить всех 3 с помощью сети, но не сделал этого. Даже не подумал, почему. Ответ пришел сам собой. Та сумасшедшая девушка, решившая, что они близко знакомы, именно поэтому он и не стал их убивать. Они шли в сторону бандитской базы. Если она решится преследовать его, ее пристрелят 3. Ну, хоть 1 проблемой с плеч долой. Только сумасшедших истеричных баб ему сейчас не хватало. Тишина, покой, последние чудные деньки такой замечательной зимы. Вот этим он и хотел бы насладиться без помех. Потому что скоро начнется кошмарное лето, когда он без датчика не сможет определить местоположение ни одной самой ущербной огненной аномалии. Хотя, вот серый ведь не обладает его способностью видеть аномалии. Не обладает, но чует их присутствие. Может, и он так умеет. Нищий тоже умеет. А чем он хуже? Настроение заметно улучшилось. Его не преследовали, и оно стало совсем безоблачным. Поднявшись, он позвал псов, куда-то сбежавших, и, подняв лыжи, поплелся сквозь березовый лес. К схрону. Лес был березовый, конечно, но и других деревьев тут тоже хватало. Как и безобразного нагромождения упавших стволов, острых веток, в общем, всякой дряни, приложенной любому уважающему себя лесу. Так что остальная часть пути получилась долгой, нудной и очень матерной. К несчастью, он не мог сдержаться и всю дорогу говорил много-много неприличных слов в адрес леса, заночевал в том же буреломе, который весь день оскорблял, а к вечеру следующего дня сумел выбраться к схрону. «Будем здесь жить», – чрезвычайно довольный поведал сталкер своим друзьям. Кот и Рут промолчали. Они подозрительно оглядывали заснеженную крышу низкой развалюшки, приютившейся среди множества деревьев. В самом центре плоской крыши величественно раскинул ветки могучий тополь. При входе в домик, через дверь с размером в пол человеческого роста, сталкер нашел довольно оригинальным конструкторским решением толстый древесный ствол посреди небольшой комнаты. А земляной пол, поддерживаемый арматурой из запутанных корней тополя, привел его в щенячий восторг. К сожалению, не только ему понравился этот чудесный, сырой, заплесневелый и очень холодный домик. На обломках мебели, сваленной грудой в углу, забавно перебирая лапками, сидел паук. Он подозрительно взирал на гостей всеми восьмью черными глазками. «О!» – восхитился сталкер. «Домашнее животное!» Животное, кажется, решило, что его оскорбляет. Мохнатые лапки пришли в движение, и паук сполз на пол. Жвало угрожающе щелкнули. «Какой милашка! Не правда ли, Рут? Рут, Кут, вы куда?» С визгом оба выпрыгнули на улицу. И чего они так испугались? «Ребята, что с вами? Бояться совершенно нечего. В нем не больше тонны». Паук стремительно рванулся к сталкеру. Похоже на людей, он уже охотился, и такой рывок был смертелен для людей, других людей. Паук врезался в дверной проем. К сожалению, несчастное животное при этом опрометчивом движении сломало себе обе передние лапы. Сталкеру ничего не оставалось, как только прервать ужасные страдания смертельно подкалечившегося существа с присущим ему бесконечным милосердием. Двух пуль вполне хватило. Паучок даже почти не дергался. Ну, задней лапкой только. Назад так дернул разок. Потолок попал. Домик слегка тряхнуло. Но паучок быстро скончался и не смог испытать раскаяние за свою нелепую выходку. Сталкеру осталось только выбросить мохнатую тушу на улицу, найти место, через которое бедное животное сюда залезло. Искать долго не пришлось. При таких размерах и вход был соответствующий. Большая яма за грудой искореженной мебели. Закапывать ее было дело долгим и скучным, так как лопаты у него не нашлось. Поэтому он запинал туда всю мебель, какая была испорчена, плохо воспитанным пауком. Нет, нет гарантии, что новый такой зверь не залезет через этот тоннель, но теперь ему придется сильно погреметь мебелью, чтобы забраться сюда. Так что он не особенно волновался за этот угол. Правда, позже все же утрамбовал хлам поглубже и закидал его золой, но уже после того, как скрыл тайник. Все-таки замечательное существо было этот паук. Он кое-как вытащил его на улицу, колючая у него шерсть оказалась, и бросил в лесу. Жвала паука ему так понравились, что он решил попозже, когда лесное зверье сожрет паука, прихватить их и сделать из них что-то на вроде мачете или еще что-нибудь. Тайник находился у стены, где умелый и, возможно, немного сумасшедший строитель разместил печь. Да, самая настоящая кирпичная печь. Летом ее дым рассеивали кроны тополя. Не такой сумасшедший был строитель, он просто псих. На кое летом печь сдалась? Ах, ну да, еду готовить. Люди глупо оказывают тебе в удовольствие есть сырое нежное мясо. А как интересно, тут собрались решать проблему дыма зимой. Конечно, на столбик дыма вояки вряд ли пошлют вертолет. Слишком далеко от кордона. И есть стабильный шанс угодить в какую-нибудь аномалию. Но зачем привлекать внимание лишний раз? С этим он разобрался довольно быстро. Строитель оказался хитер. Дымоход, являющийся выпуклой, оштукатуренной частью стены, внутри дымохода был помещен артефакт. Датчик среагировал на него, неуверенно, так будто барахлил. Что это был за артефакт, неизвестно. Но позже, разведя огонь, Охотник убедился, что из неприметной трубы вместо плотного столба дыма вьется куцая ниточка, а тайник был прямо под пищей, в земле. Ничего особенного он там не нашел. Под землей доска, под доской яма, в яме 3 толстых рюкзака и 1 пустой. Возникло, правда, чувство, что именно он опустошил 4-й. Дежавю, мать его. Рюкзаки ломились от круп и консервов. В одном имелось даже маленький острый топор и точильный камень. В карманах рюкзаков он нашел спички и записку, кусок бумаги с несколькими строчками на английском. Он без труда прочел. «Передавайте привет своему напарнику и помните, что в вашей миссии нет никакой нужды. Для нашего общего бизнеса будет гораздо лучше, если вы вернетесь и займетесь делами лично. Ваша смерть нас очень опечалит. Я прошу вас повернуть назад с уважением и надеждой. Альбер». «Опечалит, как же! Хрен я вернусь, пес махнорылый!» — сказал охотник. С каменным лицом аккуратно сложил записку и положил на место. Он эти слова уже говорил очень-очень давно. Не воспоминания, а непонятно что. Просто сказал фразу, но совершенно не понимая, почему, кому и для чего. Альберт какой-то. Проведя ревизию имущества, сталкер отправился на охоту. Повезло найти кабанчика, и, вернувшись, затопил печку, проверил уровень дыма и пошел рубить дрова. На следующее утро он снова ушел на охоту. И с каждым днем отмечал, что становится все теплее, а снега все меньше. Он был очень доволен спокойной жизнью леса, вдали от всяких сталкеров и другой гадости. Только во время выброса было неспокойно. Лучше бы спрятаться под землей, но покидать уютный домик не хотелось. С помощью печи он его просушил и даже навел относительный порядок. Выброс как-то закрыл его внутри домика. Аномалия поселилась прямо перед дверью. Он не расстроился, сделал выходом узкое окно. Раньше оно было крепко заколочено. Он выломал доски. Правда, теперь из него поддувало, но это ничего, не смертельно. А спустя 2 недели после того, как он поселился здесь, спокойствию пришел конец. Он сидел на корне, прислонившись спиной к стволу дерева, по-прежнему произрастающего внутри помещения, гладил дремлющих псов и размышлял о великом. «Облом!» – тяжко вздохнув, сказал он, расслышав мягкие шаги на улице. Вскоре он уже с тяжким сердцем подозревал чьи-то. А когда дверь открылась и гость вошел, уже не было никаких сомнений в его личности. Наклонившись так, что немного расстегнутая молния сама собой скользнула дальше, сильно оголив полную белую грудь, девушка, злая как фурия, вошла внутрь. Псы рыкнули вопросительно. Сталкер погладил их голову, и они снова легли на землю, подозрительно изучая гостью, застывшую на пороге. Та сняла свой шлем и яростно посмотрела на безмятежную тройку. «Почему ты сбежал?» – прошипела красавица. «Сбежал?» – он удивился, очень натурально. «О, Оля, это вы! Как замечательно, что вы пришли ко мне в гости! Тут очень одиноко и порой так тоскливо. Вы умеете готовить?» «Умею», – кисло ответила та. «Почему ты не подождал меня? Я неделю бегаю по этим местам. Чуть на пулю не нарвалась, химера едва не сожрала». Она шмыгнула носом. «Я тут чуть в аномалии не сдохла. А тебе похеру, сволочь ты, призрак!» «Я охотник», — поправил он. «И мне действительно плевать». «Ах ты!» — она задохнулась от ярости и проговорила чуть шипя. «Ты тогда не послушал меня и не оставил серого горгулья, а сам остался нас обоих прикрыть. Ты тогда готов был умереть, меня спасая. Что с тобой теперь? Почему тебе плевать?» «Простите, вы заблуждаетесь», — покачал он головой. «Я совершенно точно помню тот момент. Серый был ранен, срикошетивший пулей попросил бросить его, но я не бросил и прикрыл. Вас там не было, мы отправились в нее вдвоем, что, я считаю, было немного опрометчиво с нашей стороны». «Что?» — она не сильно удивилась и, прищурившись, внимательно смотрела в его глаза. Закралось подозрение, что она совсем не сумасшедшая. А просто он не помнит ее. Но нет же, он все хорошо помнит. Не было там этой девицы. Он увидел ее впервые 2 недели назад. «Подземная база, забросов, в которой ты вышел, помнишь?» «Да, очень хорошо. Там были 3 замечательные зомби. Немного невоспитанных, но изумительно вежливых». «И больше никого?» — мрачно спросила девушка, а он опять залюбовался ее синими глазами. «Вот ведь он уже и не хочет, чтобы она уходила. Плохи дела». «Конечно, база была это или нет, но она давным-давно мертва, как и изумрудка, безглазая, целое лицо». «А? Ты о чем?» «Эти дамы в подземелье. Я не знал их имен и назвал их так. Даша, Эйри, Лиза. Так их звали, сталкер», — печально прошептала она. «Красивые имена. Вы знали этих дам?» «Да», — рявкнула девушка и, шумно выдохнув, попыталась говорить спокойно. «Похоже, ты и правда все забыл. Ты говорил о несчастном случае, когда появился снова. Что случилось?» «Это неприятная история, юная леди», — охотник указал на Кута. «С тех пор Кут немного мерзнет на сквозняке, а я... со мной было еще хуже. Но об этом вам не стоит знать, иначе ваше маленькое сердечко напугается так, что выпрыгнет из вашей чудесной груди и рухнет у ваших стройных ножек». «Да», — девушка вздохнула, кажется, с облегчением. «Говоришь ты все так же странно, парень. Значит, ты сейчас такой же, как и при нашей первой встрече. Знаешь что?» Она нагло вломилась внутрь, по-хозяйски огляделась, совершенно невоспитанно бросила свои вещи в угол комнаты и повернулась к нему. «Печь у тебя топится, а дыма нет». «Я не видела, по крайней мере. Топишь только сушняком? Там артефакт в трубе», — буркнул сталкер. Головы псов тут же повернулись к нему и, спрашивая разрешения, съесть невоспитанную, но очень красивую и храбрую девушку. «Отлично! У тебя, как я помню, жратва здесь есть». Сталкер кивнул и показал на доску, которой закрыл тайник, но которую не закидал землей. «Тогда выметайся на улицу, буду тебе готовить съедобный сюрприз». «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал он, хотя с языка рвалось пояснить, что единственное блюдо, которое она может приготовить и которое он найдет вкусным, будет только если, вернувшись, он обнаружит ее на полу с перерезанным горлом. Такое блюдо бы он съел. «Правда, с сожалением, красивая она очень. Таких грех есть. Сковорода есть или кастрюля?» Девушка залезла по пояс в тайник. При этом специально или случайно она стояла коленями на краю ямы, изогнувшись так, что Валдисы, например, начали бы ныть зубы от желания. Честно говоря, изгиб стройного тела, выдающаяся назад округлая сексапильная попка, в общем, его тоже слегка зацепило. Слегка теперь неприлично выпячивала штаны. Безобразие. «Да, да, там в каком-то рюкзаке», — проворчал он, спеша покинуть домик. Девушка шуршала рюкзаками в тайнике. Он так и не смог оторвать взгляды от ее стройного тела, пока не вышел на улицу. Псы ушли с ним. Сталкер посмотрел на них с интересом. Только сейчас дошло, что на нее они реагируют значительно мягче, чем на всех остальных бандитов и вообще людей. Такое чувство, что они ее уже знали раньше и смогли запомнить. Нет, глупость какая-то. «Ребята, а она вам тоже понравилась, да? Красивая и отвратительно наглая, но очень красивая. Пусть живет с нами, а? Не против? Не пугайте ее, прошу вас, не ешьте». Псы привычно промолчали и потянули носом воздух. Рут повернул голову, посмотрел на сталкера, вновь посмотрел вперед и принюхал. «Да, он прав. Лучше съесть этого вкусно пахнущего кабанчика. Девушка приготовит еду, но для человека, привычного ей человека. То есть от этой еды он сможет только отравиться. На охоту». Когда сталкер вернулся сытый и довольный, оказывается, за эту ночь снег почти совсем сошел, и в полях его уже не было. Был, конечно, и неприятный момент. Грязновато тут в лесу стало. Но ничего, еще неделя, и все станет на свои места. Сталкер умылся снегом, еще у растерзанной кабаньей туши, а вот изо рта у него пахло сырым мясом. Вряд ли, если он случайно вдохнет рядом с девушкой, она оценит его любовь к мясу, которое обычно человек может съесть без последствий для здоровья только после долгих и сложных процедур. Просто прокипятить и съесть минимум стошнит. Проблему он решил, сорвав набухшую кленовую почку. Разжевал, выплюнул. Кривясь, разжевал еще десяток. Теперь воняет из пасти жутко, но не сырым кабанчиком. Вкусный он, однако, был, кабанчик. Девушка встретила его широкой улыбкой, обожанием и накрытым столом. Столом служил кусок доски, положенный на два выступающих корня. Доску извлекли из лаза под стеной. Это ему совсем не понравилось. Он из лаза ничего не забирал. Наоборот, накидывал туда много дров и всякой дряни. По двум причинам. Неприкосновенный запас топлива и лаз забивался все сильнее. Там теперь, можно сказать, пробка получилась. Вот и все, что ему и не понравилось. Остальное было на высоте, на такой, что он застыл в дверях с открытым ртом. Верхняя часть комбинезона лежала на полу. Большую симпатичную грудь прикрывал тонкий шарфик. В основном он прикрывал соски. На большей ширины сложенного вдвое шарфика не хватало. Он откуда-то знал, что соски под шарфиком розовые. И если нет, то просто обязаны быть нежно-розовыми. Помнить их цвет он, конечно же, не мог. Он ведь никогда не видел, да? На доске стояла маленькая кастрюлька. Откуда? Он ее вообще-то соврал. Какие кастрюльки и сковородок в тайнике не было. Значит, с собой несла. Вот ведь странная девица. Обычно с собой сталкеры не носят таких обременительных вещей и предпочитают есть то, что съедается быстро, без лишних приготовлений. Из кастрюльки вкусно пахло вареный рис. Это поразило его гораздо больше, чем практически голая девица. Если не считать обтягивающих штанишек серого комбинезона и шарфик, голая. «Хочешь есть?» Она стрельнула глазками, имея в виду вовсе не еду. Кажется, она говорила о чем-то, что вообще с едой никак не связано. С чувственным придыханием она продолжила. «Только уведи своих псов, пожалуйста. Тут так жарко, и комби такой тесный, а я жутко их стесняюсь. Кут, Рут, уйдите, пожалуйста», — сказала девушка и как будто случайным движением руки сбила шарфик с груди. Он подозрительно легко развязался и упал на пол. Сказала «Ой!» и совсем не спеша наклонилась, подняла шарфик, отвернулась и связала его на груди снова. Соски и правда были розовые. Псы без его приказа мягко повернулись и выскользнули прочь. Странно, будто и правда хорошо ее знали. В любом случае, раз они оставили их наедине так легко, значит, она им нравится. Так что есть совсем не хотелось, а девушка с удивительно синими глазами упала в его объятия. Он так и не смог ее вспомнить, хотя она и не раз говорила, что они были близки и безумно друг друга любили раньше. Она говорила, что в морозы он вдруг покинул базу. Непонятно почему. Знал только босс, но никому не говорил. И она была поражена, когда он не смог вспомнить даже ее имя. Но теперь все это не имело значения. Как и сказала девушка с синими глазами, она смогла добиться его любви. Второй или в первый раз, какая разница. Главное, что этой любовью они наслаждались вместе. Снег сошел полностью, на улице было тепло, и появились первые зеленые листочки. Из черной земли пробивались зеленые ростки. Пришло время идти и ответить за однажды сказанное, выполнить обещанное. «Оля, я хочу тебе сказать!» Они закрыли дверь и стояли посреди деревьев, готовые к дороге. Псы нетерпеливо бегали чуть впереди. «Вброс пойдут 5 человек нищего, со мной. Среди них не будет тебя». «Хрен тебе, сталкер!» — мило улыбнулась красавица. «Я не позволю тебе сдохнуть без меня. Я лучше там ласты склею, чем узнаю от Лахи, что тебя в мясорубке схавало». «А ты говоришь все так же вежливо и очень культурно», — усмехаясь, произнес. «Положение!» Она с интересом глянула вниз, приподняла грудь ладонями и отпустила. Даже под многослойной тканью комбинезона грудь аппетитно качнулась. «Позволяет». «Ладно», — он пожал плечами, внешне спокойный, а на душе скребут кошки. «Но так надо. Он не хотел, чтобы с этой милой девушкой что-то случилось. Глупо, но иначе не мог». Сталкер поднял руку и высвободил запястье. Другой рукой взял нож. Лезвие легко рассекло кожу. Светящаяся алым кровь хлынула на землю, а рана стала быстро затягиваться. «Вот это номер!» — широко открыв глаза, смотрела девушка. Она отступила на шаг и вдруг улыбнулась. «А мне плевать. Ну, какие еще сюрпризы у тебя есть?» «А я?» — охотник внимательно смотрел на нее. «Надо же!» — примерно так же среагировал Валдис. На сердце стало легче. Он не потерял этих красивых глаз. «Значит, решено. Ты остаешься на базе». «С чего ты взял?» «Оля, я? Ну ладно. Я не могу там погибнуть. А ты можешь. Поэтому ты останешься. Тебя послать? Или сам дорогу найдешь?» Невинно хлопнули почти детские глазки. «Тогда прости, что...» «Смотри!» Он ухватил за одну из нитей сети. Искры побежали по руке и кончиком пальцев. Он смотрел ей в глаза. Хорошо знаешь, что его глаза сейчас искрятся маленькими молниями. Удивительно, но она не испытала страха и отвращения. Кажется, она уже видела такое. Конечно, она не могла такого видеть раньше. Просто Оля слишком смела и слишком сталкер, а все сталкеры – полные психи. Рука поднялась, и мощнейший разряд запалил дерево в десятки метров в стороне от них. Псы громко зарычали, ругались на него. Видать, их он напугал. А вот отчаянную девчонку, кажется, нет. «Круто!» – покачав головой, задумчиво сказала она. Пальчик указал на далекую березку. «А вон то запалить сможешь?» «Оля, скажи честно, ты сумасшедшая?» «Я сталкер», – пожала плечами, просто ответила девушка. «Ты как, сам думаешь?» Он тяжело вздохнул, и они двинули шагом к старому посту долго. Странно, но он все-таки был счастлив. Она теперь знала его как облупленного, знала о нем все, что он знал о себе, и нисколько не изменила своего отношения. Любила. Все так же. О, он был готов перегрызть глотку самой Зоне за одну ее счастливую улыбку. Интересно, пост долго все еще пустует? Он пустовал. Война долго затянулась, а может, потери не успели восполнить. Они без проблем дошли до одинокого кривого дерева, и он вновь попытался отыскать глазок камеры, и вновь не нашел. Вскоре появились бандиты. Валдис, Крюк, Ваха. Встреча была радостной и дружеской. Валдис поначалу нервный, перебросился парой слов с Ольгой и резко повеселел. Ваха потребовал предъявить кинжал, им когда-то подаренный. Охотник отвел его в сторонку и на ухо сообщил о том, что какого-то гиганта завалил этим самым ножом. «Ах!» – только и сказал Ваха. Он даже не усомнился в правдивости истории. Ведь сам босс утверждал, что стрелок, то есть охотник, за слова отвечает. И он не видел повода усомниться в этом утверждении ни разу. Так что если стрелок, охотник, говорил, что свалил такого монстра, значит так и было. Правда, он и не отрицал, что сталкер из-за неверного света, конечно же, немного преувеличил размеры гиганта. На белом снегу все кажется больше, чем есть на самом деле. Бандит нещи встретил его в своих покоях, ничуть не изменившихся. Только столов стало три. Бандитский босс обрадовался не меньше всех остальных. Только выгнал толпу бандитов, неотступно следующих за сталкером. Из своих апартаментов он попросил даже Валдиса и Ульгу. С последней, обменявшись непонятного смысла взглядами. «Ну, хандра прошла! Вижу, ты опять с ней!» – произнес босс хмуро. «Опять?» – сталкер явно удивился, и старый бандит не увидел в этом игры. «Значит, ты и правда каким-то образом сумел забыть ее? Никогда такого не видел!» – бандит покачал головой. «Ребята говорили, еще когда ты за пистолетами пришел. Кстати, ты мне за них должен, они стоят гораздо больше, чем я должен тебе. В общем так, о деле мы с тобой говорили раньше, и незачем говорить снова. Теперь слушай и не перебивай. Оля, ебать, мне нахрен не надо, чтобы ты опять по фазе тронулся и в поля ускакал. Так что пусть решится все это дерьмо сейчас. Ты тогда чуть мне кишки не выпустил. С таким видом зашел. Она с Валдисом перепихнулась, и ты как-то вычислил. А вот тогда-то ты...» «Я не хочу знать», — остановил он его жестом. «Вот. И тогда ты сказал, почему не хочешь?» «Потому что, не помню», — сталкер посмотрел бандиту в глаза. «Я верю твоим словам. Ты из них готов убивать. Но в моей памяти нет того, о чем ты говоришь. И поэтому мне безразлично, с кем, что и как у нее было раньше. Моя память знает ее с тех пор, как я пришел за пистолетами. Пусть будет так. Кстати, спасибо, я расплачусь за них обязательно. Как только смогу, сразу же расплачусь». «Избирательная память, да?» — нищий хмыкнул. «Мне бы, блин, такую. Ладно, когда ты идешь к полю? И с кем?» «Если готовы, те, кого назову, могу прямо сейчас. Итак, Оля, Ваха, Зомби, Серый и Валдис». Нищий вновь послал ему долгий взгляд. Он бы на его месте тоже взял Валдис. Только вернулся бы уже без онного. Потому как упомянутый геройски погиб. Конечно, случайно, по трагическому стечению обстоятельств. Но странно. «Знаешь, парень, у тебя глаза сейчас такие, как были, когда я тебя впервые встретил. А когда ты уходил в поле, это были глаза, готовые сорваться с цепи зверя». «Да?» — нахмурился сталкер. «Я прошу прощения. Видимо, тогда что-то случилось с моей нервной системой. Возможно, вследствие...» «Все, все, я понял». Бандит прокряхтел, ерзая на стуле. «Вместо Серого советую взять жилу или ножа, а лучше крюка». «Нет, жила слишком нервная. Нож кажется мне не очень выносливым, а нам каждому придется тащить по нелегкому рюкзаку. Крюк? Я бы все же предпочел серого. Кстати, где он? Я не заметил его на базе, зато увидел 5 новых лиц. Нету серого. Скушала его зона. Тогда в пещере вот пожалела, отпустила. А вот теперь видно сослепу. Его и схавала. О, сталкер с сожалением склонил голову. Мне очень жаль. Он был хорошим человеком и добрым другом. Он продал бы всех оптом, если бы ему предложили хорошую цену, проворчал нищий, но со вздохом закончил. Он был плохим человеком, парень, но другом действительно добрым. Зомби теперь не ходит наверх, сидит как статуя. Раньше полчеловека было, теперь и четвертушки не будет. Зомби грустит, вот и все. Просто он... Другой, кивнул бандит. Он давно стал другим. Как эти 5, помнишь, на празднике? Я их ведь сюда не зову, только торговать и все. Мягко намекаю, что им жить лучше там, в зоне. Они к нам и не рвутся особо. А почему? Они уже не совсем люди, парень. Вроде люди, но и не люди. Другие. Я тоже другой, но ты помогаешь мне и, кажется, даже рад меня видеть. Рад, пристарелый бандит улыбнулся. И ты другой, но не так, как они, как зомби. Чем же я отличаюсь? Да хотя бы своей пизданутой манерой говори. Ха-ха-ха. Если серьезно, вот тот же зомби. Ты думаешь, он хотя бы понимает, что уже не совсем человек? Ну, пускай понимает. Хотя сомнительно. Ну вот скажи, он пытается сохранить в себе человека. Он тянется к людям. Да ему плевать, парень. Он только серого еще как-то понимал. Тянулся к нему. Но только потому, что серый обожал болтаться там. Куда нормальный привычный, нам, псих, даже носа не покажет. Серый конкретно с гусями был, но зомби он был много ближе, чем любой из нас. Мы как-то вывели зомби в поле, поставили перед ним досточку с хавкой и ушли в лесок ему за спину. Так он все сожрал, посидел сейчас, поднялся и потопал в другую сторону. Врубаешься? Ему параллельно, есть люди или нет. Или Сара, есть одна такая, к нам совсем редко заходит. Отшельничествует, где-то в Припяти. Так от нее прям могилой прет. Ей говоришь, и кажется, что вот сейчас она возьмет и всадит тебе дождь под ребро. Не со зла. Просто посмотреть, кровь пойдет сразу или чуть позже. Я говорю всегда, сталкеры-психи поголовно. Но другие, брат, совсем не психи. Они просто другие. И им уже не нужно ничто человеческое. Им плохо от этого. Им нужны патроны, одежда, оружие. Не будь у нас свихнутых сталкеров всего этого. Другие стали бы просто отстреливать нас, как бесполезный в зоне элемент. Сара знаешь, чем питается? И я не знаю. Она ни разу не купила у меня еды. Она вообще на вампира похожа. Черт! Не приноси она такие вещицы, за которые на воле, то есть на большой земле, готовы в жопу целовать. Я бы их всех валил, едва увидев. А теперь ты, сталкер. Ты почему другой? По-другому. Хрен знает, как сказать. Помнишь, как ты кровососа запинал на КПП старом? Так вот, ты даже ненависти не испытывал. Спокойный такой, интеллигентный паренек. Валит козлов по необходимости, потому что они не оставили ему выбора. И ты всеми силами цепляешься за свое человеческое. Я — наследие, если хочешь. А вот Сара давно наплевала на то, что она когда-то все же была человеком. Они увидели что-то и не сломились, как окурки чешек, но были все же слабы и стали на 3/4 кусками зоны. А ты сопротивляешься этому дерьму. Сара — другая, но на самом деле она уже не человек. Ты тоже другой, но ты человек, бля. Человек больше, чем я. Очень интересно. Но почему? КПП. Он нехотя пояснил. Я бы тебя там бросил, пока кровососы тебя рвут. Я бы успел слинять, а ты меня не оставил. Спас. Я до сих пор не могу понять, почему. Чтобы я доказал, что ты долговцев положил. Не смеши. Такому, как ты, нахер доказательства не нужны. Ты пиздеть не станешь. Обещанные мною бабки — вообще херня. Баблу ты, как и все другие, ты относишься наплевательски. Чтобы патронов набрать только, да жратвы. Из-за обещанной хаты, где тебя не кончат и накормят, спать уложат. Насмотрелся я, как ты в зоне сутками пропадаешь. А приходишь, будто, блин, моложе даже становишься. Нахер тебе теплая хата не нужна. Ты в дикой зоне нормально проживешь, как все другие. Я смог надумать только одну причину твоих идиотских действий по спасению моей старой шкуры. Ты способен совершать поступки, на которые я уже не в состоянии. Жертвовать хоть пядью родной шкуры за едва знакомого человека я, брат, не стану. Нет, я имею в виду, почему я другой, но человек. Я же вроде объяснил. Он пожевал губами и выдал такой ответ. Такие, как Сара, и те пятеро из глубокой зоны, они отказались от человеческой своей сути. Они счастливы, что стали такими, понимаешь? Все остальные люди для них — возможность взять кое-какие вещички. Но в основном мерзкие, пакостные существа, с которыми не очень хочется общаться. А ты наслаждаешься общением. Бандит, прыснув, рассмеялся. Прости, вспомнил, как ты после праздника пацанам рассказывал, как страшно вредит алкоголь организму. Такую лекцию закатил. У них глаза путем не сходятся. А ты им можете спрашивать, господа, если вам что-то непонятно. Ага, господа. У всех рот на замке, бошки по швам трещат. А ты им о пользе гимнастики стал рассказывать. Я ее ведь тоже всю прослушал. От начала, блин, и до конца. У бандита нервно дернулся глаз, и он снова рассмеялся. Когда дар речи вернулся, прекратил эту твою лекцию. На пацанов тогда страшно смотреть было. Всем хреново, сказать тебе ничего не могут. Хе-хе. Ты маленько псих, конечно. Как без этого? Ну, псих по-доброму, по-нашему. Вот Сара... Она никогда не говорит больше, чем нужно. В общем, ты нормальный пацан. За что я тебя уважаю? Но еще больше, я уважаю тебя за то, что ты по-прежнему человек. Крюка возьмешь? Да, посидел немного молча. Бандит глянул на сталкера, будто не понимая, чего ему надо. Ну, разыграл удивление нищий. Чего сидим? На склад, что нужно взяли и вперед. Есть, босс, важно ответил сталкер и поклонился. Потом, кланяясь, и пятясь подошел к двери. Босс тупо смотрел, потом расхохотался. Сталкер выпрямился и улыбнулся ему. Всего одной рукой. Я сама ему грабки переломить могу. Сорвав узкий изящный шлем, проговорила девушка. Очень сердитая девушка. Та самая с синими-синими глазами. Такая красивая, прям ангел. Лиза, кстати, скотина, была за мухрышкой рядом с ней. Кончай придуриваться, призрак. Какого хрена ты издеваешься? Простите, но меня уже давно зовут охотник. Прямо наклонив голову, сказал охотник. И не надо мне грубить. В ваших устах нецензурные слова, конечно же, легко теряют свою неприличную окраску, благодаря бесподобной музыке вашего голоса. Но они отнюдь не красят вас, как юную леди. Кстати, могу я одолжить ваши дачи? Сраженный вашей красотой, я просто забыл о них попросить моего друга Валдиса. Черт, прошипела девушка. Ну переспала я с ним раз. Да, доволен? Ну что с того? Нахрена ты ушел с базы? Валдис мне нахер не нужен. Сглупила я, извини. О, это просто замечательно, произнес охотник вежливо. Девушка глупо моргнула глазами. Он тут же все понял. Она явно сумасшедшая. А жаль, очень красивая. А уже с головой не в порядке. Зона. Тут и крепкие мужики в центр весом с ума сходят. Что говорить о хрупкой девушке? Замечательно и прекрасно. Но мне, конечно, жаль, что вы так считаете. Поверьте, прекрасная леди, я очень хорошо знаю Валдиса. Вы совсем не сглупили. Он замечательный человек. Может, немного вспыльчивый, но совсем немного. Я желаю вам удачи и сожалею, что вы чем-то на него обижены. Можно мне датчики взять? Значит, ты так. Она резко срывала принесенные вещи со спины и бросала их на землю. Лыжами чуть не прибила Рута. Тот отскочил, и лишь тихий оклик сталкера удержал его от прыжка. Незнакомка и правда была не в себе. Так вести себя рядом с черным псом мог только псих. Зачем нищий держит таких неуравновешенных людей в банде?

Спустя час шесть человек двигались к бросу, куску земли, на который мог добровольно сунуться только полный псих. Псы туда не пошли даже. Самое место для сталкеров. Поход прошел неудачно, и второй тоже. Неизменно они выходили в тупики, но хотя бы обошлось без жертв. А вот в третий раз им повезло. Все пятеро, спустившись вниз, еще долго смотрели на дождевой лесок и груду самых разных артефактов, валяющихся у самых ног. Они устилали весь этот овраг разноцветным и очень красивым ковром. Очнувшись, ребята по очереди крепко пожали ему руку. Оля крепко и страстно поцеловала в губы и обняла. И осторожно занялись артефактами. Излучающие поместили в контейнеры, но из этих брали лишь самые ценные. В основном рюкзаки набили простыми, не опасными, но менее дорогими. Уже уходя, они все вместе глянули на рощу, укрытую тенью густых крон, где земля переливалась всеми цветами радуги. Валдис ошарашенно произнес. «Будто ничего и не взяли. Их тут до второго прошествия хватит». Два раза они еще ходили туда, по протаренной дорожке. В последний зомби оступился. «Зомби плохо», — сказал он, выбравшись на тропу. Он снял рюкзак, положил его и сел на землю. Глупо ухмыльнулся. Сухой щелчок возвестил о том, что воздействие сушилки уже необратимо и ничего нельзя сделать. Лопнула кожа на спине. Потом быстро ссохлись огромные руки, уменьшились плечи. Организм сталкера быстро терял влагу. Всего за минуту он превратился в невесомую, сухую мумию. Теперь в нем трудно было узнать того самого огромного и туповатого сталкера, коего однажды приняли за ожившего мертвеца. Прощание было простым и недолгим. «Прощай, зомби! Ты хороший мужик был!» — сказал Валдис и забрал оружие, другие вещи сталкера. Охотник взвалил на себя его рюкзак. В тот год они решили больше не приходить на поле. Босс вообще закатил пирушку для всей банды. Не такую шикарную, как самый главный праздник, но все равно нехилую. А потом признался всем, что столько артефактов сразу он видел только один раз во сне. Уже через два дня отправилась группа к Чешику сбросить часть артефактов и закупить нужное для банды. Оля и охотник жили на базе, почти безвылазно, и сталкер-охотник не желал иной жизни. Но так не бывает, ничто не длится вечно. И в начале мая сталкер-охотник и сталкер Оля с очень красивыми синими глазами отправились в путь. Они двигались к базе каблуков, давно забытой и никому не нужной, только Оле. Он так и не узнал, что именно она хотела забрать оттуда. К сожалению, девушка упорно хранила тайну, а он не особенно настаивал. Они двинулись через участок земли, пролегающий между бросом и кордоном. Преодолеть его ночью оказалось удивительно легко. В них только один раз стреляли и всего два раза нападали мутанты. Один раз зомби. Все обошлось, и уже скоро они подошли на расстояние однодневного перехода к цели. Остановились в маленьком овражке, где развели костер. Почему-то так вышло, что они, не сговариваясь, решили развести его, несмотря на близость кордона. Впрочем, овражек не позволит увидеть свет костра издалека, а кот и рут прикроют их от незваных гостей. В этом овражке случилось за одну ночь два важных события, сильно перевернувшие жизнь охотника в дальнейшем. Первое было прекрасным и добрым, второе забавным и немного злым. «Оля! А?» Она оторвалась от созерцания огня и вдруг хихикнула. «Знаешь, мы с девочками никогда вот так в зоне костры не расшикали. Слишком опасно. У вас не было кута и рута. И меня!» Он достал из рюкзака трубчатый артефакт. «Что это? Посмотрю?» – с интересом спросила девушка и протянула руку. Он передал ей вещицу через костер. В неровном свете костра в трубке сверкнуло немного зловеще. «Я нашел его в заброшенной лаборатории. Там не было ничего интересного». О златоглазке он решил не рассказывать. Как-нибудь потом он их познакомит. Хотя сомнительно, что стоит это делать. «Только это. Я даже не знаю, артефакт это или нет». «Красивая штучка!» Она улыбнулась, изучая предмет. Трубчатый камень искрился, когда она вращала его в ладонях. «Вряд ли это артефакт, но красивый». «Он твой!» «Правда? Спасибо!» Она улыбнулась ему и вновь стала вертеть вещицу в руках. Сталкер, правда, уже не смотрел на нее. Кто-то двигался к ним, крался. Не человек, запах излома. Охотник хмурился и молчал. Такой красивый был момент, и какая-то вонючая скотина, все не может быть. Сталкер попытался дать своим псам мысленный приказ исчезнуть с пути неизвестного и тщательно присмотрелся к запаху. Он-то думал, его давно в живых нет. Сталкер посмотрел на девушку. Она сильно увлеклась красивым предметом. Хороший подарок. Автомат она положила на землю. Так, тихонечко-тихонечко. Оп-па-па. Автоматик у него под ногами. Ну а теперь, дорогой гость, прошу в гости. Излом подкрался ближе, и Оля заметила его. Синие глаза широко открылись, рука метнулась к автомату, которого на месте уже не было. Любопытно, но второй рукой она крепко сжимала блестящую вещицу. По идее, должна была бросить. Уродливая рука излома просвистела точно, как должна была. Плавный, почти нежный перехват, и охнув, несчастный голодный излом летел головой вниз. Легкий поворот, и он забавным хрустом врезался в землю, чуть правее костра. Девушка вскакивает на ноги, и пистолет в ее руке пропал. Она бросила взгляд на спутника и увидела, что пистолет у него. Охотник мотнул головой. «Не надо». Девушка нехотя подчинилась, и на земле страшно стонал излом, конкретно переломавший себе все кости. Впрочем, еще несколько секунд, и он начнется. «Изя!» — радостно воскликнул сталкер, прежде чем излом очухался. Лисьи глазки нашли лицо говорившего. Желтоватая кожа побелела, как полотно. «О, нет!» – простонал бедняга. «О, да!» – сталкер упер руки в бока. «Вижу, ты тоже рад нашей встрече. Ну все, хватит уже придуриваться. Вставай давай. Обнимемся, как добрые старые друзья». «Я не могу. Ты мне позвоночник сломал». «Изя! Изя!» – сталкер покачал головой в полном разочаровании. «Ты все так же невоспитан. Среди нас дама. А ты валяешься на земле, словно неотесанный крестьянин». «Я сейчас встану. Только кости». Изя тяжко сглотнул и кисло улыбнулся Олик. «Здравствуйте». «Что значит «здравствуйте»?» Возмутился сталкер. И, повернувшись к немного потерянной девушке, пояснил. «Видишь ли, он отчаянный невежда. Ты уже его прости. Но на самом деле он очень даже хороший. Да, Изя? И это он так от счастья стонет. Не обращай внимания. Он всегда так радуется, когда меня видит. Просто кошмар. Но ты уже встанешь? Или мне тебе еще руку сломать?» «Не надо, встаю, уже встаю». Изя, скрипя зубами, хрустя не до конца сросшимися костями, геройски поднялся. «Доволен? Молния, отпусти, а?» «Меня теперь зовут Охотник», — гордо сказал сталкер. «Прекрати горбатиться. Давай я тебя лучше обниму, дружище». И обнял. Излом дико завыл, изгибаясь в стальных объятиях. Лицо перекосило хлеще, чем у черта на причастии. Оля, потрясенная зрелищем необыкновенной силы дружеских чувств, старых знакомых, сыпалась на корягу, служившую ей стулом. «Помогите!» Вдруг, извернувшись лицом к девушке, завыл излом. У девушки глаза стали раза в три больше, чем обычно. Сталкер отпустил беднягу. «Садись сюда!» Указал охотник место возле себя и сам присел. Излом послушно сел на указанное место. «И прекрати выть, ты травмируешь нежный слух этой прелестной дамы». «Молния!» Подзатыльник едва не отправил излома лицом в костер. Он тут же взвизгнул. «Охотник! Охотник! Да, я помню. Отпусти, а? Я же не знал, что это ты. Правда, если б я знал, я бы сюда не сунулся. Но отпусти, а? Изи, прекрати плакать. Иначе чего-нибудь все-таки сломает». Он указал кивком на Олю. «Эта юная леди перед тобой. Оля, косо хотя бы на нее посмотришь, скормлю пса. Оля, знакомься, это Изя, самый воспитанный из всех изломов. Он, кстати, очень умный. Ты не суди его строго. Он просто пугливый очень и потому часто выглядит полным идиотом». «Отпусти, ахр-хр-хр». «Полегчало?» Изя, которого удар по спине промеж лопаток едва не расплющил, утвердительно простонал, где-то с пару секунд. Сталкер пояснил Оле. «Мне показалось, он поперхнулся». «Он ведь излом, да?» – спросила девушка, начиная переходить в себя. «Да, Оля, к сожалению, Изя – настоящий излом», – очень грустно сказал сталкер. «Он очень сожалеет о том, что его угораздило родиться таким глупым и уродливым существом. Но что поделаешь, родителей не выбирают. У тебя были родители?» Нет, я... Изя вдруг открыл рот и так застыл. Кажется, он впервые думал головой. Кут, Рут! Позвал охотник, и тут же из темноты вынырнули две пары красных глаз. Псы застыли по бокам от Оли, поежившись при этом, и с любопытством смотрели на Изю. Это черные псы? Изя, казалось, сейчас так побледнеет, что совсем исчезнет. Ну что ты придуриваешься? Сталкер говорил возмущенно. Я же тебе рассказывал о них. Кот Рут. Его не есть. Пока. Там посмотрим. Кстати, ты мне в тот раз так и не сказал, ты все-таки вкусный или нет. Боюсь, как кот не отравился бы. У него в последнее время, знаешь ли, что-то с животом. Прямо не знает, стоит ли кормить его тобой. Он людей ест, вдруг сказала Оля мрачно. Подкрадывает, заговаривает, убивает и ест. Я раньше считала изломов сказкой. Убьем его, охотник, сейчас. Нет, мы никого не убьем. Сталкер похлопал Изю ладонью по голове. Изя мой хороший знакомый, и если тебе этого мало, он мой должник. А так как существо он разумное, он должен вернуть мне долг. Он мутант, и он ест людей, упрямо повторяла Оля. Он тоже людей ест. Пискнул Изя и в этот раз от удара почти сросся с земли. Едва в костер не угодил. Сталкер погрозил неподвижному телу пальцем и щелкнул по носу. Стонать излом не стал, вполне обоснованно опасаясь добавки. Оля, мы цивилизованные люди и должны уважать не только красоту и достоинство, но также и уродство и маленькие слабости других разумных существ. Маленькие слабости? Изумилась девушка. Но... В любом случае, Изя мне должен. Он будет нести нашу поклажу, тем и расплатится. Я не буду таскать ваши тряпки, словно... Попытался возмутиться мутант. А с другой стороны, знаешь, сегодня Кут и Рут так ничего и не поймали. Изя, представляешь, они голодны и страдают. Можешь расплатиться, накормив псов. Чем? Оживился излом. Своим худым и жилистым телом. Кут, Рут, идите кушать. Стой! Излом сжался в мелко подрагивающий комок. «Я согласен, только не отдавай меня им. Слушай, а может, все-таки отпустишь? Но я ведь тогда со спугу убежал. Ну почему я за это должен? Ну отпусти!» «Прекрати унижаться. Ты должен не за это, Изя. Расскажи нам, пожалуйста, почему ты покинул тот уютный подвальчик?» «Надоел?» У Излома нервно дергалась куцая бровь. «Он скучный и сырой». «Изломы, дорогая моя Олечка, пожалуйста, любимая моя девочка, не надо вытаскивать второй пистолет. Ты можешь случайно ранить Изю. Вот так, хорошо, не трогай его, не нервничай. Так вот, все изломы прекрасно чувствуют аномалии. Они также подвержены влиянию выброса, буквально как под гипнозом начинают штурмовать кордон выброс в толпе других мутантов, вследствие чего обычно живут недолго, а вот Изя однажды совершил идиотскую ошибку. По собственной безграничной тупости он рухнул целиком в трамплин. С тех пор он выпал из-под влияния выброса, перестал его чувствовать, как и аномалии, с тех пор жил в подвале. А недавно там появился нормальный излом и, немного побив несчастного Изю, вышвырнул его на улицу. Изя нынче бомж! Он хлопнул по плечу страшно грустного излома. Не унывай, Изя! Корову купим, жизнь наладится! А? Что? Какую корову? Трепенулся мутант. В общем, теперь подвал снова пустует. Я лично устранил того невоспитанного излома, посмевшего подло наехать на тебя, Изя. Та сволочь мертва, и теперь ты мне должен. То есть ты убил его, да? Смотри, Оля, кажется, Изя оживает. Все-таки отдай мне твой пистолет. Ночь спали спокойно. Оля все время ворочалась и пыталась тайком забрать у него свое оружие. Он не отдавал и в конце концов уснул, обняв не Олю, а все оружие, какое было в лагере. Зато Изя всю ночь развлекался. Рут бегал, шурша кустами вокруг лагеря, а кот еще иногда, мерзнувший по ночам, уютно спал, вальяжно развалившись на коленях излома. Едва солнце встало, сталкер проснулся и, взяв с Ольги клятвенное обещание не стрелять в Изю, вернул ей оружие. Впрочем, ее ненависть к мутанту сильно поутихла. Когда она увидела несчастного бездомного излома, она урывками спала всю ночь и сейчас выглядела потрепанной и сонной. Но Изя выглядел, казалось, он давно умер. «Изя, пора идти, солнце встало, А нам еще долго топать, — мягко позвал сталкер сидевшего на земле мутанта. Тот нагло проигнорировал сталкера. Оля, держа пистолет на изготовку, обошла вокруг. Несколько секунд смотрела широко открытыми глазами и, прикрыв рот ладошкой, прыснула от смеха. Бросив пистолет в кобуру, она взяла свой рюкзак. «Сама понесу», — пояснила она. «Мне его немного даже жаль». «Изель, ну пошли уже», — начал сталкер и тоже обошел по кругу мешковатую фигуру. Изя выглядел плохо, даже плачевно. Очень бледный, широко открытыми глазами, он остановившимся взглядом смотрел на сладко посапывающего кутра. Пес развалился на его коленях и наслаждался теплой кроватью с огромным удовольствием. Плащ бедного излома был мокрый насквозь. Удивительно, но его пропитало потом. Изя сидел, не шевелясь, на земле всю ночь. О, это была самая долгая ночь в жизни излома Изи. Стоило ему вздохнуть чуть глубже, как кут предупреждающе рычал и скалил клыки. Сталкера сильно повеселил этот тандем пса и излома. Он сиял. Но надо было все-таки идти. «Ладно, Изя, хватит уже придуриваться. Сбрось этого ленивого пса на землю и пойдем». Изи стрельнул диким взглядом в сторону сталкера. «Да не бойся, он максимум откусит тебе руку. Вот труд, тот бы голову откусил». «Хватит уже издеваться», — неожиданно вступилась Оля за людоеда. «Я и сейчас твоих песиков побаиваюсь. А этот уродец всю ночь следил за дыханием. Он, может, уже и умер». «Да что ты!» — отмахнулся сталкер. «Изя, живучий! Кут!» Пес заворчал, но вставать не собирался. «Кут, твою мать, идти надо!» Пес тяжко вздохнул и нехотя слез с колен мутанта. Он с явным сожалением покидал теплое местечко. Шерсти у него, бедолаги, совсем не осталось. И не растет совсем. «Изя, тебе что, особо приглашение надо?» «Я встать не могу», — проскрипел мутант. «Почему?» Сталкер обошел его кругом с любопытством разглядывая. Лисьи глазки со страхом следили за сталкером. «А, затек весь, да? Ну, это поправимо. Прекрати уже», — возмутилась Оля, когда истошный вой излома стих. «Да что ты, Оля, ему же понравилось, правда, Изя?» Тот не ответил. Он вытянулся на земле, как покойник, и тупо пялился в небо. «Всего-то разминку сделал. Вставай, твою мать!» Дальше шли уже впятером. Он, Оля, Изя и два пса. В пути они много говорили, и как-то незаметно в разговор включился излом. Аномалий было немного, мутантов тоже почти всех уничтожали голодные псы. Когда встали на отдых и поесть, оба пса уже были сыты и с трудом могли бежать. Изя страшно завидовал им. Он тоже хотел есть. «На!» — Оля протянула излому красноватый тонкий пакетик. «Что это?» — с опаской спросил излом, покосился на сталкера, жующего холодный рис. «Еда!» «Я не ем человеческую пищу!» Изя криво усмехнулся. «Я самих людей предпочитаю!» «Левую руку сломать или правую?» Между делом, чуткий к чужим переживаниям, спросил сталкер. Излом промолчал и убитым горем взял пакет. Он обнаружил там ломтики ветчины. С отвращением съел все до последнего. Впрочем, он был благодарен девушке и за такую пищу. Голод терзал его много сильнее, чем людей. «Спасибо», — уже перед самым продолжением пути сказал Изи, чем немало удивил парочку сталкеров, после чего уже привычно пошел первым. Такова стала его роль, после жалости Оли, решившей нести поклажу самостоятельно. И вновь сталкеры завели разговор, в котором теперь уже намеренно сами втянули излом. И он отвечал, поминутно впадая в транс с открытым ртом. Это так забавляло обоих, что охотник перестал все время бить Изю, только иногда выдавал зуботычину другую, в профилактических целях. Изя с каждым часом незаметно для себя самого менялся. Лучше всего это замечал охотник. Излом наслаждался разговором. Поразительно и немного не по себе. Он однажды подумал прикончить Изю в пути и однажды почти решился, но передумал. Надо же, но его шутливые слова о том, что Изя интересный собеседник, воплотились в жизнь. В полдень это было. Они пришли к старой базе. Изя, как самый бесполезный член команды, открыл люк. Псы болтались где-то рядом. Было тихо. Тихо шептались деревья, рощицы, запахи самого разгара весны. Не приносили угрозы. Ветерок нежно трепал волосы красавицы Оли. Она стояла без шлема и почему-то смотрела куда-то за деревья, в поля, Сталкер смотрел на нее, на ее спокойное и красивое лицо, уголком глаза выглядывая за отчаянно пыхтевшим над люком Изи. Она была так красива, лучшая из всех и единственная среди всех. Хлопнул откинутый люк, и злом встал перед ним и криво улыбнулся, ожидая очередной профилактической зуботычины. Он не услышал стрельбы, просто стреляли сразу со всех сторон, разом. Звук пришел слишком поздно. Излом согнулся пополам и скрылся в открытом люке. Следом за ним упала Ольга. Одна пуля сбила ее с ног, угодив в спину. Вторая развернула в воздухе, пробив сердце. Сталкер почувствовал сильный удар и увидел, как из его груди и живота брызнули фонтаны крови. Он упал вперед, и голова свесилась над краем люка. Он смотрел вниз и не слышал ничего. Далеко внизу лежала, неестественно скрючившись, Оля. Игрушечная, с такой высоты, ладошка крепко сжимала трубчатый артефакт. Сталкер Оля была мертва еще до того, как упала в шахту. Гнев. Старый, давно забытый гнев ненависти просыпался внутри. Такой знакомый, такой родной. Только раньше он не обладал данной ему ныне силой. Он уже плохо видел реальность. Видение искрящейся сети накладывалось на этот мир. Боль прошла, как всегда, в таких случаях почти сразу. Излом подскочил на ноги и с ужасом замер, не зная, что теперь делать. Перед ним лежала мертвая девушка, зажав в кулаке какую-то серебристую игрушку. Синие глаза были широко распахнуты и очень спокойны. Наверху стрельба стихла, излом заскулил. Ему было страшно и плохо. Рана, конечно, скоро затянется, но там наверху много всяких людей, и они точно убьют его. Но может, если попытаться сбежать сейчас, он спасется. Сумасшедший мутант, пленивший его, уже наверняка мертв. Девка тоже. Надо убегать сейчас, пока стрелки не подошли посмотреть на свои жертвы. Он кинулся к скобам лестницы. На миг прямо перед ними он остановился. У него появился повод рухнуть в обморок. Девушка сейчас бездыханная и утратившая свою красоту лежала на полу. И ему было очень жаль ее. Как странно. Припомнилось, как защищала она его своими репликами от ублюдка, сдохшего наверху. Его никогда прежде не защищали. Тем более, этого не делали люди. Излом взлетел по лестнице пули и замер на верхней перекладине. Мертвые глаза сталкера смотрели на него. Голова человека свисала вниз, и невидящий взгляд был устремлен на тело девушки. Умирая, он смотрел на нее. Глупо. Люди. Глупые. И все же интересно, почему, умирая, он смотрел именно на нее? Изя хотел было проскользнуть мимо мертвеца, но не успел. С ужасом он заметил в мертвых глазах искру. Показалось? «А уйдет от меня!» — донеслось сверху. Приближались убийцы. «Сука! Горло мне проколол своей зубочисткой и думал, ему это с рук сойдет. А это, блядь, поганая Оля! Охуела!» «Шеф, круто мы их положили!» Не зря, значит, дежурили у края радиоактивной земли, и дымок прикупили. Собаки и ухом не повели. Конечно, не зря. Сейчас мы этих псов не вздумайте поранить. Они спят. Как младенцы. Научникам сдадим. Ага, на вивисекцию. Излом перестал слышать голоса. Они не стихли, продолжали говорить, но ему было так страшно, что он не мог разобрать ни звука. Покойник оживал. И очень неправильно оживал. Зомби так не просыпаются. Мертвые глаза сталкера наполнялись быстро, сменяющие одна другую маленькими синими молниями. И глаз почти не было видно. Оторваться от них излом не мог. Страх приковал его к ним. Не хуже, чем магнит железную ложку. В какой-то момент он с ужасом понял, что зрачки покойника сдвинулись и теперь смотрят прямо на него. Что-то слабо потрескивало, излома начало трясти. «Оля!» — прошептали губы покойника, едва слышно. «Нет, мертва!» — прохрипел излом, стуча зубами. А потом глаза сталкера вспыхнули. Лицо исчезло и наверху начало трещать. Громко, злобно. Защелкали выстрелы. Почти сразу излом слышал дикие вопли. Кажется, кричали не только от страха. Запахло паленым мясом, и крики перешли в истошный вой. Запахи человеческого мяса и крови вернули силы излому, и он рискнул высунуть голову из шахты. Картина была впечатляющей. Мертвец стоял спиной к нему. Не меньше 3 кровавых дыр в плаще. Весь окружен сполохами молний. Руки подняты, будто он приветствует старого друга. И ладоней не видно. На их месте 2 заплетенные в тугие шары ветвистые молнии. Ветви при этом бешено хлещут пространство. Но это еще ничего. Страшная картинка и только. Вот 1,5 десятка тел, повисших в воздухе веером, прямо перед мертвым сталкером. Вот это было страшно. Все дико орали, и в грудь каждого непрерывно била ветвистая толстая молния. Они долго кричали, и злом видел, как часть энергии молнии устремилась к земле. Сталкер не просто убивал, он медленно сжигал уже натурально воющих людей. И злома все-таки стошнило. Он отвернулся и увидел, как одиночная фигура скользит среди деревьев, улепетывая со всех ног. Излом понимал свой порыв, но вот почему он после не сбежал и не съел добычу, он не смог объяснить даже себе. Излом выскочил из шахты, плащ был сброшен, и он стремительно рванул за убегающим убийцей. Позади вой стихал, приходя в хрип. Люди еще были живы, только ему не хотелось смотреть на то, что останется от них. Излом догнал убегающего. Парень заметил его слишком поздно, но успел вывернуться, и мощная правая рука только сломала плечо, не убив. Парень взвыл, выронив оружие, и злом накинулся на него, испытывая голод, но охотник опустил руки. 1,5 десятка обугленных тел упали на землю. Почти беззвучно. Они были теперь очень легкие, маленькие. Уже не походили на людей. Кто они были, ему было плевать. Они мертвы. И Оля мертва. Не Зона ее взяла. Не по зубам Оля Зоне была. Люди убили. Зачем он так цепляется за все человеческое? Оля вернулась. Он вспомнил, почему убежал в поля. Тогда и как нагнал гиганта. Помнил, как спас ее из заточения в этой подземной базе. Все помнил. Но к ней у него осталось только тепло. Он любил и сейчас. И тогда. И будет любить. Если не перестанет сопротивляться. Будет страдать, помня, как пули сбросили ее вниз. Он был ведь счастлив тогда, среди белой пустыни, сражаясь с гигантом. Зачем ему оставаться таким? Почему бы не стать тем зверем, могучим и беспощадным, неспособным мыслить словами? Он мог бы снова убивать, просто потому что он может убивать. Бежать в зоне и знать, куда наступить, не нужно. Стоит только позволить сознанию уснуть навсегда, и он будет снова зверем, самым страшным из мутантов. Зоны и огненные аномалии снова станут видимы ему. Он знал, просто нужно отказаться быть кем. Он даже имени своего не помнит. Пусть разум спит. «Господин!» — раздалось за спиной немного визгливый голос. «Кто это? И почему он тут среди каких-то обожженных штук?» «Излом!» — сталкер смотрел на излома, стонущего от боли человека в его руках. «Я нагнал его. Он убегал. Он ваш, господин!» Улыбнулся худющий излом, рывком ставя человека на колени. Человек завыл от боли. Страха в нем не было. «Зачем он мне?» Сталкер повел плечами. «Плащ такой тесный». «Я не голоден пока». «Но...» Излом казался потерянным. «Он говорил, что ваша дама... Простите, блядь!» «Моя дама?» Сталкер снова повел плечами. Немного нервно. Он никак не мог понять, зачем носит эту жуткую и неудобную дрянь. Оскалившись, тихо зарычал. «Да, леди Оля, вы ее так называли, а он... Что с вами?» Охотник перекосился лицом. Память метнулась обратно, но вместе с ней приходила мука душевной боли. Он загонял обратно свою непокорную личность. Старался избавиться от нее. С ненавистью смотрел на излома, пробудившего в нем уже почти угасающую память. В какой-то миг случилось так, что память, личность сталкера и его звериная суть, делавшая его частью зоны, встали на одну ступень сознания. Он посмотрел на пленника и узнал это лицо. Тот самый парнишка, обещавший разобраться с ним и с Олей, пронувший его ножом под ребра. Что ж, у него вышло, и теперь не удастся забыть, но месть сделает боль. Не такой сильной, не такой острой. Месть сладка. Излом отвернулся и зажал уши руками. Он, бывало, отгрызал как-то руку еще живому человеку, но он не ломал ее перед этим, не выдирал сломанную кость из тела и не выкручивал ее. И злом отгрызал руку, и не думая ни о чем, кроме еды. Он не улыбался, слушая вопли убиваемого человека. И злом не вырывал кусков мяса из тела, заставляя человека страдать подольше. Впервые излом понял разницу между охотником и убийцей. Он охотился и ел. Убийца стоял за его спиной, убивал и наслаждался. «Можешь повернуться, излом». Излом и повернулся. У него чуть инфаркт на оба сердца не наступил. Сталкер стоял весь красный, от крови. Вокруг валялось что-то, совсем не напоминающее человеческое тело. Какое-то конфетти непонятное. Но хуже всего сам этот псих из психов. Он с улыбкой, доброй такой улыбкой, держал в руках голову и смотрел в ее лицо. Собственно, так мало что напоминало лицо. Его сильно исказило. Он как-то видел труп, попавшего в аномалию сталкера. У того тоже было такое лицо. Только его деформировала аномалия, а это лицо деформировала чудовищная боль. Одна рука сталкера выпрямилась, и из нее посыпались молнии. Они вцепились в люк, и рука описала дугу. Люк захлопнулся, а сталкер положил на него голову мертвеца. «Он будет охранять ее покой, излом!» Упомянутый излом приготовился умереть и мысленно назвал себя нехорошими словами. Надо было бежать, когда была такая возможность. «Излом, прости меня! Ты оказался... Ты больше человек, чем я!» Улыбка ушла с лица сталкера. Из потухших, совсем мертвых глаз стекли слезы. И вдруг пнул голову лидера неизвестных людей и упал на колени. И сидел вот так молча, неподвижно. Слезы текли в тишине. И злом опять вспомнил девушку, запертую теперь навсегда внизу. Ему было жаль ее. Впервые ему было жаль человека. «Почему ты скорбишь по ней, излом?» Тускло прозвучал голос сталкера. «Я?» Он ответа не знал. «Она была добрее тебя. Может, поэтому?» «Нет. Скажи, излом, что ты помнишь из своей человеческой жизни?» «Изломы не были людьми. Ни один из нас. Мы все вышли из одного места, и все одно существо. Один...» Излом замолчал. «Не все. Вот он стоит, излом, не такой, как остальные. Клоны, ты видишь иногда во сне белый лимузин и двух девушек в серебристых платьях. И так излом?» «Откуда ты знаешь?» Страшно ему было, страшно и тоскливо. Но он и правда иногда видел такой сон. Белая машина, две девушки выходят из нее. Он никогда не видел машин раньше, только во сне. «Я знаю!» Сталкер поднялся на ноги, но глаз с люка не сводил. «Одно лицо, одно ДНК на всех, модификация группы генов, и ты излом, уже не человек, но остается личность. Нет, нет памяти, нет ядра. Ты помнишь машину, а другой излом помнит, что было после того, как они поднялись по лестнице, третий, что было после того, как они поднялись, и так далее. Излом». «Называй меня Изей». «Почему?» «Я же не излом. Я уже не знаю, кто я». «Помоги мне унести Кута и Рута отсюда. Поможешь?» Когда они уносили бесчувственных псов, предварительно вынув из мощных тел дротики, Изя тоскливо сказал: «Сталкер, мы порождены зоной, но мы слишком люди». «Да, это так. Для нас обоих, Изя, лучший выход – смерть». «Зона не прощает таких, как мы. Наша смерть, сталкер, будет не из легких». «Мы оба уже однажды были мертвы, Изя». В свете костра в трубке сверкнуло немного зловеще. «Я нашел его в заброшенной лаборатории. Там не было ничего интересного». О Златоглазке он решил не рассказывать. Как-нибудь потом он их познакомит. Хотя сомнительно, что стоит это делать. «Только это. Я даже не знаю, артефакт это или нет. Красивая штучка». Она улыбнулась, изучая предмет. Трубчатый камень искрился, когда она вращала его в ладонях. «Вряд ли это артефакт, но красивый». «Он твой». «Правда? Спасибо». Она улыбнулась ему и вновь стала вертеть вещицу в руках. Сталкер, правда, уже не смотрел на нее. Кто-то двигался к ним, крался. Не человек, запах излома. Охотник хмурился и молчал. Такой красивый был момент, и какая-то вонючая скотина, все не может быть. Сталкер попытался дать своим псам мысленный приказ исчезнуть с пути неизвестного и тщательно присмотрелся к запаху.